Часть 38. В это невозможно было поверить. Джино подстрелили. Едва вникнув в суть происшедшего и выяснив, что Мария жива, невредима и находится под присмотром полицейских, Лаки помчалась в больницу, отчаянно пытаясь дозвониться до Пейдж по мобильному телефону. В конце концов, ей это удалось, и Пейдж тоже опрометью понеслась туда же. Когда она прибыла, Джина как раз везли на операцию. «О, Боже!» — воскликнула Лаки, склонившись над каталкой, которую толкали санитары. «Папа! Папочка!» У Джина были силы быка. Он остался в живых и к тому же мог еще разговаривать. «Сволочи!» — пробормотал он странным булькающим голосом. «Достали-таки!» Продолжая бежать рядом с каталкой, Лаки сжала его руку. «Кто достал?» — отрывисто спросила она. — Скажи, кто? — Не знаю, — булькнул он. — Я старик. Думал, войны давно позади. Больше Джино ничего не мог сказать. В уголке его рта вздулся кровавый пузырек, и красная струйка потекла вниз по подбородку. Картина была не слишком обнадеживающей, и все же Лаки постаралась держать себя в руках. «Куда попали?» — спросила Лаки врача. «Одна пуля прошла рядом с сердцем, в каком-нибудь сантиметре», — ответил доктор. «Другая застряла в бедре». При мысли о том, что она может потерять отца, у Лаки пересохло в горле. И все же она решилась спросить. «Он выживет? Мы сделаем все от нас зависящее. Но что, если всего зависящего окажется недостаточно? Что, если отец умрет?» Об этом она не могла даже подумать. Выбежав из больницы, Лаки, побив все мыслимые рекорды скорости, примчалась в полицейский участок, чтобы забрать Марию. Дочь сидела в углу дежурки, тихо, как мышка, засунув большой палец в рот и в страхе вытаращив глазенки. Сейчас она напоминала брошенного ребенка. В кулачке Мария крепко сжимала поводок, на другом конце которого весело крутился лохматый щенок-лабрадор, похожий на медвежонка. «Мамочка, мама!» — заревела она, соскочив со стула при виде матери. «Плохой дядя застрелил дедушку! Плохой!» «Знаю, сладенькая, знаю!» — зашептала Лаки, подхватив дочку на руки и крепко прижав к себе. «Как это произошло?» — спросила она, повернувшись к дежурному полицейскому. «Как яствует из рапорта, это случилось, когда мистер Сант'Анджело шел к своей машине на открытой парковке торгового комплекса. Согласно свидетельским показаниям, вдруг откуда ни возьмись появился какой-то мужчина, который произвел два выстрела. Преступник скрылся на машине без номеров, а продавец вызвал полицию. Вот и все». «Это ограбление?» «Ваш отец стал случайной жертвой. Такие преступления совершаются сейчас сплошь и рядом. Это ограбление?» — настойчиво повторила она, слегка повысив голос. «Не похоже». Лаки повернулась, чтобы уйти. «Послушайте, мэм», — откашлившись, окликнул ее коп. «С вами хотел бы поговорить детектив Роллинс». «Не сейчас», — отрезала она. «Я еду в больницу. Пусть позвонит мне завтра». Голова гудела от всевозможных предположений. Сперва смерть Ленни, потом потеря студии, а теперь стреляют в Джино. Просто полоса невезения? Вряд ли. Слишком уж методично в последнее время сыплются на ее голову несчастья. Что-то тут явно не так, и она обязательно выяснит, что именно. Лаки отвезла Марию домой и, передав дочь вместе с только что купленным щенком в заботливые руки Чичи, тут же поехала обратно в больницу. Джино по-прежнему находился в операционной. В коридоре она увидела Пейдж, которая, сгорбившись, сидела на стуле. Лицо ее было мокрым от слез. Заметив Лаки, мачеха поднялась и прижалась к ней, орошая ее плечо слезами. «Ну кому, кому потребовалось стрелять в моего Джино?» — рыдала она. «Пока никто ничего не знает, Пейдж». Лаки на секунду запнулась. «Скажи, не принимал ли он участие в каких-нибудь новых сделках?» Женщина горестно покачала головой. «Не знаешь, случайно, есть ли у него враги?» Те же самые вопросы задавала мне полиция, и что ты им сказала, что он всего лишь старик, который больше всего на свете интересуется собственным садом? «Молодец», — похвалила Лаки. «Она знала, что сказал бы Джино, окажись он в эту минуту рядом. Ты слышала о том, что такое уголовное правосудие, детка? Знаешь, что это означает? Правосудие, которое существует только для выродков-уголовников, но не для нормальных людей. Так что пусть эти копы держатся от нас подальше. Мы сами во всем разберемся». «Что и говорить». Она многому у него научилась. Полиция никогда не поймает того, кто в него стрелял. Значит, выследить этого мерзавца предстоит ей. Если отец выживет, у нее достанет сил и на это, если же нет... Казалось, прошла целая вечность, когда из операционной наконец появился доктор. У него были седые волосы и кустистые брови терьера. Но, во всяком случае, он выглядел настоящим врачом, не то что какой-нибудь прилизанный актеришка из телесериала. Пока хирург шел к ним, Лаки старалась определить по его лицу, что он им несет — надежду, несчастье. Однако суровое лицо оставалось непроницаемым. Набрав полные легкие, она поднялась с места, чтобы поздороваться, поскольку Пейдж к этому времени снова погрузилась в полуобморочное состояние. «Нам удалось извлечь обе пули», — произнес хирург глубоким торжественным голосом. «Однако, учитывая значительную потерю крови и возраст вашего отца, у нее упало сердце, страх потерять отца пронзил все ее существо ледяными иглами. Джино, папочка, ведь я так люблю тебя!» И тут внезапно Пейдж сорвалась с места. «Он жив?» — закричала она в голос. «Да», — ответил врач. «У него крепкий организм, и это оставляет некоторую надежду на то, что ему все-таки удастся выкарабкаться. Однако на вашем месте я не стал бы слишком надеяться. Мы сделаем все от нас зависящее». «Опять это проклятое все зависящее! А если этого окажется мало, что тогда?» Лаки вполне отдавала себе отчет в том, что Джина не вечен. Но умереть вот так, от пули убийцы, нет, этого попросту не могло случиться. «Он будет жить», — произнесла она, упрямо выпитив подбородок. «У Джина хватит сил». «Надеюсь», — вздохнул доктор, однако глаза его говорили совершенно иное. «Когда мы сможем навестить его?» — осведомилась Лаки. «Сейчас он в реанимации. Подержим его там несколько часов. Если все обойдется, то чуть позже переведем в палату интенсивной терапии. Тогда и сможете его повидать». Лаки заботливо взяла мачеху под руку. «Пойдем, милая, медленно, потихоньку». Заботливо заворковала она, с беспокойством заметив, как по лицу Пейдж разлилась смертельная бледность. «Я отвезу тебя домой хотя бы на часок». Пейдж в отчаянии затрясла головой. «Никуда я не поеду», — решительно отказалась она. «Мне нужно быть здесь. Я могу понадобиться Джина в любую секунду». Лаки кивнула, поняв, что спорить бесполезно. «Хорошо, я скоро вернусь. Тебе привезти что-нибудь? Спасибо, ничего не надо». Лаки выбежала из больницы. Ее мозг лихорадочно работал. Забравшись в машину, она первым делом позвонила Чичи. «Я еду», — сообщила Лаки. «Попытайся вызвать Буги по пейджеру. Когда позвонит, пусть не кладет трубку, ждет, пока я подъеду». Слова Джино эхом гудели в ее голове. «Думал... войны давно позади». Что бы это могло значить? Какие войны? За долгие годы он нажил себе немало врагов, но те времена остались в далеком прошлом. Уже по меньшей мере 30 лет Джина занимался вполне легальным бизнесом. Да, у них была застарелая вражда с семейством Боннати, Однако, когда Карлос выпал из окна своей шикарной квартиры на 19-м этаже небоскреба в Сенчури-Сити, эта война закончилась. Карлос был последним в роду Боннати. Ей никак не удавалось найти хотя бы малейшую зацепку. Действительно, у кого поднимется рука стрелять в старика? А что, если все-таки права именно полиция? И это не более чем несчастный случай, нечто вроде неудавшегося ограбления. Но только что взять с Джино? Старик в пикапе вместе с ребенком и щенком, да и одет совсем не так, как те, кого обычно грабят на улице, в пляжные шорты и рубашку с коротким рукавом. На нем даже часов не было. Уже на подъезде к дому ей в голову пришла мысль, что больница не самое безопасное место для Джино. Может, приставить к нему охрану? Если он не случайная жертва, и кто-то стремится с ним расправиться, за его состоянием будут следить самым пристальным образом. Джино давно уже бросил беспокоиться о личной безопасности, а потому Лаки даже не сразу сообразила, к кому обратиться за помощью. Было бы неплохо оставить надежного человека в больнице и еще одного вооруженного охранника в доме, тем более что ее дети остались в доме одни, если не считать Чичи и Инки. Лаки нервно передернула. Едва она представила, что может произойти, если на линии огня вдруг окажется ее Мария, если пуля сразит ее маленькую девочку. Мысль об этом была невыносимой. Чичи встретила ее у двери. «Я дала Марии слабое успокоительное и уложила ее в постель. Как она?» — беспокойно спросила Лаки. «Слава богу, щенок помогает ей отвлечься от кошмарных воспоминаний». Лаки вздохнула. «Думаю, она слишком мала, чтобы понимать, что произошло. Чичи не стала спорить». Буги не звонил, ждет на телефоне. Лаки поспешила в библиотеку и, сев за письменный стол Джино, сняла трубку. «Мне нужно было проверить имеющиеся факты, прежде чем звонить тебе», — сказал Буги. «Забудь о фактах, Буг. В Джино стреляли». «Что? Он в реанимации. Из него вытащили две пули. Я хочу направить в больницу охранника и еще одного поставить дома. Организуй это и побыстрее». «Считай, что это уже сделано. Лечу к вам. Мне многое нужно тебе рассказать. Займись главным, остальное может подождать», — резко проговорила она. «Какое ей дело до киностудии, когда ее родной отец сейчас в больнице борется со смертью?» Положив трубку, Лаки один за другим начала выдвигать ящики письменного стола. Ей нужна была нить, нечто, указывающее на причастность Джино какому-либо деловому предприятию или проекту. Однако на глаза не попадалось ничего, кроме бланков тотализатора. Джино нравилось делать ставки, пытаясь предугадать счет баскетбольных матчей. Пару сотен на одну команду, три сотни на другую. Ее отец никогда не был заядлым игроком. В конце концов, он владел несколькими отелями в Лас-Вегасе и, как никто другой, знал, чем может обернуться неосторожное обращение с деньгами. Стоит только поддаться азарту, и потеряешь все. Итак, что мы имеем? Не похоже, чтобы кому-то не терпелось расквитаться с ним за невыплаченный карточный долг. Играл он только по маленькой. В дверь постучала Инка. «Миссис Лаки», — не совсем уверенно позвала она ее, — «тут детектив Роллинс пришел. Пусть войдет». Детектив Роллинс оказался лысеющим плотным человеком средних лет, лицо которого портила глуповатая ухмылка. «Сожалею по поводу того, что случилось с вашим отцом», — выпалил он с порога, однако в голосе его не прозвучало ни капли сострадания. «Вы Лаки Сант'Анджело?» «Да, это я», — ответила она, не совсем понимая, откуда ему стало известно ее имя. «Я тут ознакомился с историей вашего семейства», — объявил он, снова самодовольно ухмыльнувшись, — «и мне показалось, что вы, возможно, захотите с нами кое-чем поделиться». «Чем же именно?» — напряглась Лаки, барабаня пальцами по полированной поверхности стола. «Сами знаете», — пожал детектив Роллинс плечами. «Чем же?» — повторила она свой вопрос. Этот придурок начинал действовать ей на нервы. Должно быть, детективу стоило немалых усилий согнать идиотскую улыбку со своего лица. Как бы то ни было, ему это удалось ненадолго, ровно настолько, чтобы объявить... «Если это мафиозные разборки, то желательно, чтобы они происходили подальше отсюда. Это тихий, приличный район». «Что за дьявол? Да о чем это вы говорите?» — гневно спросила она, сверкнув черными глазами. Он придвинулся ближе и склонился над столом. Его толстые пальцы расплющились на темном дереве. «Я говорю о репутации вашего семейства. У меня есть досье на Сант'Анджело, которое переслали мне из ФБР». Лаки была вне себя от бешенства. «Значит, мой отец истекает кровью в больнице, а вы не придумали ничего лучше, как запрашивать досье у ФБР? Почему бы вам вместо этого не найти человека, который стрелял в него?» Идиотская улыбка была тут как тут. «А я-то думал, что это вы нам скажете, кто мог такое сделать». От столь наглого заявления Лаки даже подпрыгнула на месте. «Я не верю в это!» — злобно вскричала она. «Мой отец никаким образом не связан с преступностью, если вы, конечно, именно это имеете в виду. Да бросьте вы, Лаки!» — произнес он таким тоном, словно говорил с завзятой лгуньей. «Для вас я миссис Сант'Анджело», — холодно осадила она его. Поерзав на стуле, детектив пристально воззрился на нее. «Окей, миссис Сант'Анджело, взглянем-ка лучше на послужной список вашего папаши. Так, уклонение от налогов, пришлось даже на время бежать из страны, срок за убийство, и после этого вы хотите меня уверить в том, что он не был связан с организованной преступностью?» Теперь Лаки уже откровенно ненавидела этого человека, этого величайшего из кретинов. «Если бы вы выполняли как следует свои служебные обязанности, то сейчас, вместо того, чтобы выступать с идиотскими предположениями, внятно объяснили бы мне, что все-таки произошло». Детектив сделал вид, что сдается. «Хорошо, хорошо. Будет об этом. Я прекрасно знаю, что люди вроде вас давно уже узаконились, но это не означает, что у вас нет больше врагов». «Вот умник-то! И как только допер до такого!» «Детектив Роллинс, если это все, что вы можете мне сказать, то, полагаю, нам больше не о чем говорить». Дойдя до двери, он обернулся. «Запомните, если Джино все-таки выкарабкается, мы с него глаз не спустим». «Шел бы ты нахер!» — послала она его. «Ого, сильно сказано!» — хмыкнул полицейский. «Впрочем, как это я забыл? Вы ведь Сант'Анджело, так что все в порядке вещей». Лаки захлопнула дверь за его спиной. Ей вовсе не нужно было, чтобы какой-то козел-детектив совал свой нос в дела, которые касались только ее семьи. Все, чем занимается ее отец, вполне законно, причем уже не один год. Джино изрешетили из пистолета, а копы его же считают преступником. Хороша справедливость, ничего не скажешь. «Глаз с него не спустим, надо же быть таким дебилом!» «Я снова еду в больницу», — поставила она в известность Чичи. «Как только приедет Буги, скажи ему, чтобы отправлялся следом за мной». Заскочив в спальню Джино и Пейдж, Лаки прихватила там свитер и, пробегая мимо бара, отхлебнула скотча прямо из бутылки. Нужно было хоть как-то взбодриться. В больнице ей сообщили, что никаких изменений в состоянии Джино за последнее время не произошло. «Он борется», — пояснила Пейдж, подняв к ней лицо с набрякшими веками и красными глазами. «Он победит», — заверила мачеху Лаки, нежно обнимая ее за плечи. «Я привезла тебе свитер, надень, а то продрогла вся». «С ним будет все в порядке?» — спросила Пейдж. И в ее покрасневших глазах засветился огонек надежды. «Скажи, Лаки, он выдержит?» «Конечно, выдержит», — уверенно ответила та, хотя на самом деле особой уверенности не испытывала. «Ты же знаешь Джино. Разве такая смерть для него? Джино скончается в собственной постели и, скорее всего, в тот момент, когда будет заниматься с тобой любовью». «Веселенькая перспектива», — с трудом выдавила Пейдж слабую улыбку. «А все же лучше, чем то, что творится сейчас». «К тому времени ему наверняка стукнет 98», — продолжила Лаки. «Чего его жалеть? Сама подумай. 98-летний старец, к тому же сварливый, как 100 чертей!» Используя свое влияние, она выбила себе небольшой кабинет с телефоном, потом отправила посыльного за едой и чуть ли не силком накормила Пейдж. Около 7 часов прибыл Буги в сопровождении 2 дюжих молодцов, каждому из которых было чуть за 30. «Познакомьтесь, это Дин и Энрико», — представил их Буги. «Дин останется здесь, а Энрико прикроет дом. Они оба в курсе». Лаки удовлетворенно кивнула. «Нам надо поговорить», — напомнил Буги. «Сперва отвези Энрико к нам в дом», — распорядилась Лаки. «А когда вернешься, посидим, поговорим спокойно». «Кто были эти двое с Буги?» — поинтересовалась Пейдж, когда компания молодцов удалилась. «Я решила немножко, как бы это сказать, подстраховать нашу жизнь», — пояснила Лаки, тщательно подбирая слова, чтобы не пугать напрасно мачеху. «Ты же знаешь, в жизни моего отца всякое бывало. Мы обе знаем кое-что о его прошлом, а то, что я делаю сейчас, всего лишь дополнительные меры предосторожности». Пейдж вытащила из сумочки бумажную салфетку и громко высморкалась. «Я ничего не смыслю в этом, а я всего лишь стараюсь быть осторожной», — веско произнесла Лаки, стремясь, чтобы слова ее прозвучали как можно доходчивее. «И Джино, если бы не лежал сейчас на больничной койке, делал бы то же самое». Вернувшись, Буги вместе с Лаки спустился на лифте в больничный буфет. Лаки села за стол, а Буги сбегал к стойке и взял 2 чашки кофе. Подойдя к столу, он протянул одну собеседнице. Она отхлебнула обжигающую бурую жидкость. «Мне не терпится разузнать поподробнее о Донне Лэнсмен», — проговорила она. «Не знаю только, правильное ли время я выбрала, чтобы выпытывать у тебя эти сведения? Сейчас гораздо важнее узнать, кто стрелял в Джино и почему. Между этими 2 лицами может существовать связь», — спокойно сообщил Буги. Лаки озадаченно нахмурилась. «Связь? Какая? Поймешь, когда услышишь». У нее по коже пробежал озноб возбуждения. «Выкладывай же!» «Мне удалось выяснить кое-что о Донне Лэнсмен, о компаниях с участием ее капитала, о ее провалившихся попытках захватить контроль над некоторыми фирмами, хотя, надо сказать, были у нее на этом поприще и удачи. Есть у меня также сведения и о ее личной жизни. Ну и...» «Она замужем за Джорджем Лэнсменом». Лаки сделала еще глоток горячего черного кофе. «И он, должно быть, ее активный деловой партнер, весьма активный. Он распоряжается деньгами. Это бывший бухгалтер с довольно любопытной биографией». Она склонилась над столом. «И что же в ней любопытного? А то, что он был бухгалтером Сантино Боннатти». Далее последовала долгая пауза. Лаки. Донна Лэнсмен, вдова Сантино Боннати. Ее настоящее имя Донателла. Тело Лаки содрогнулось в ознобе. «Бог мой!» — воскликнула она, и все встало на свои места.